«Понятно», — усмехнулся Федор. «Ладно, в общем-то, и вправду тут только детали обсуждать. Давайте займемся». В результате этого было принято решение, ну помимо естественного повышения боевой мощи банды, готовиться к расширению контроля территории. «Это, кстати, добавит нам авторитета среди совета атаманов», — отметил Федор. «Угу, а то перебили всех и не пользуемся. А сейчас там корпораты подпрыгивают», — хмыкнул Марк. «Федь, в свете сложившейся ситуации нам не похер?» «Нет», — твердо ответил атаман. «Ну, в принципе, некоторые резоны понимаю», — пожал плечами Марк. «Эти, как их, переговоры там, учет интересов окружающих», — намеренно по слогам озвучил он. «А у тебя есть конструктивные возражения?» «Да в общем-то, нет», — уже серьезно ответил Марк. «Просто это, Федь, твоя епархия. Это ты куда меня только что послал?» поинтересовался Федор. «Твоя сфера деятельности», — отмазался Марк. «И вот, готовимся», — хмыкнул Федя. Вообще, не будучи глупцом, он поговорил с Марком насчет возможного будущего и получил довольно обескураживающий, хотя в чем-то очень привлекательный ответ. «Но это дело будущего, если оно вообще будет. Так-то свернуть шею на этом пути можно очень легко». Хотя претензий к другу Федор не имел. «Если бы не Марк, гаражных, скорее всего, уже бы просто не было, а этот инженер-аристократ просто повысил ставки. И, в общем-то, он прав. Если проигрыш не меняется, то замахнуться на большие, а не довольствоваться малым, просто правильно». В кабинет заскочил Нос, один из глав наблюдателей за камерами, а заодно, группы аналитиков, как обозначил их Марк, докладывал совершенно излишне о том, что все спокойно. Федор и так был прекрасно в курсе, хотя была пара довольно мощных взрывов. Но это Марк какую-то хренотень творил, так что все равно, спокойно. Но наблюдатель натолкнул Федора на мысль, и тот после ухода Носа врубил терминал, любуясь подготовкой боевой группы гаражных к патрулю. Именно любуясь. Прекрасное вооружение, оборудование, броны. Броневик, уже не пытающийся замаскироваться потертостями и ржавчиной. Как гвардия Ареста, а не банда Нижнего, хмыкнул он, когда броневик покинул гаражный бокс гаража. «Ладно, посмотрим, что из всего этого выйдет», уже больше с интересом, чем с беспокойством, озвучил он и вернулся к делам. «Я сидел и возился с отладкой управляющего модуля, довольно сволочного модуля, который вел себя странно. Был бы он программируемым, призвал бы рукожопа, с соответствующими предосторожностями, как демонолог из сказок», хмыкнул я, представил черепа, свечи, сложноструктурированные звезды на полу и собственный завывающий вопль. «Явись, Артемий Рукожоп». Вот только призыв этого демона деструкции программной отладки в данном случае не поможет. Управляющий модуль был на реле, к программам не имел, в общем-то, никакого отношения. Но несмотря на простейшую схему, сбоил, подлец. А я над ним бился, чтобы призвать к порядку. Ну и понять, что за хренотень с ним творится, само собой. Повозился минут пять, вроде стал подозревать, что проблема не в самом управляющем модуле, нечему там было сбоить, а вот внешнее воздействие. Но это надо спускаться и смотреть на месте, что за фигня могла повлиять на него в броневике. И взглянул на Глорию. Сидела она в моем кресле, попивала чай, была в своем килифе, с открытым забралом и с непроницаемым выражением лица пырилась на мою работу. Что занятно, ей, судя по эмоциям, было интересно. Но она третий день, с тех пор как я очнулся, не отходит. Подозреваю, была на совещании под маскировкой. Ну хоть в уборную отпускает одного. Да и это не точно. «Глория, а ты домой не хочешь?» Галантно поинтересовался я. «Мне надо отсидеться», равнодушно так, с оттенком обиды. «Но врет ведь гарантированно». «Нет, я, например, в своей неотразимости уверен. Ни одно и ни два зеркала не выдержали всей красоты и совершенства моего инженерского рыла. Но Глория, немного не тот человек, и ее присутствие тут, скорее всего, связано с нежеланием потерять механика. Вот тут она на меня точно подсела, что в общем, меня устраивает. А в частностях, ну, особо не мешает. Кофе пьет не так много, в основном, чай. Так что пусть будет, отсиживайся», благодушно кивнул я. «Кстати, я, в общем-то, почти дома», вдруг заявила девица. «Если ты имеешь в виду дом мужа, то мое обиталище не тут, и ты почтила его своим присутствием». «Нет, я про то, что это мастерская, место, где я провожу времени больше, чем где бы то ни было последние пару месяцев». «Угу», кивнул я, а сам задумался, в данном случае враньем и не пахнет. «Следовательно, Даже в своем логове Глория проводила времени меньше, чем в мастерской. Тревожный, вообще-то, звоночек, как-то не хочется терять полезного и выгодного клиента, и эффективную наемницу, и ну понятно, что не жену, но более-менее неплохую приятельницу. У меня таких, кроме нее да и не водится, в общем-то, не то, чтобы я в таких нуждался, но уже есть, так что терять неохота. И вообще, повторяю в который раз, будь осторожнее, озвучил я, вот именно, в который раз. Я и первый раз прекрасно услышала, и даже запомнила, Марк, а вот ты за 3 дня чуть не поднял в воздух вашу базу 2 раза, не преувеличивай, мощность взрывов была недостаточной. Кроме того, они были предусмотрены как возможное побочное действие экспериментов, и не представляли угрозы. Ну-ну, ну да, зануда, и вообще, у меня дела. Встала, опустила забрала и вышла. Женщины, уже привычно традиционно пожал плечами я, отложил управляющий модуль в сторону, проверю попутно. А сейчас надо поработать над одним занятным вооружением. В принципе, ничего революционного и сложного, но именно в задуманном формате, и не совсем просто. Дело в том, что в преддверии стычек с корпоратами, причем явно с техникой и прочим весельем, я стал думать мысль на тему того, как гаражным бороться с этой самой техникой. Ну, за исключением дорогущих боеприпасов и тупого продавливания брони и даже защитных щитов потоком пули и снарядов. И выходило, что мое вынужденное из-за нехватки запчастей решение с клешней оптимально. На момент, когда я ее создавал, избыточное и вынужденное решение, а вот на текущий момент оно выходило лучшим. И ставить клешни на все броневики гаражных, ХМ как-то не слишком нравится мне этот вариант. Причин масса, но наиболее очевидные. Городская застройка, промахи наносят зданиям весьма серьезный ущерб, а от промахов не избавишься, башенное орудие, мобильная платформа. Далее, стреляя по корпоратам, парни сами подставляются. Это как бы логично, но возможность относительно скрытой атаки мне видится интереснее. И, исходя из этого, а также того, что ракетометы, способные выполнять обозначенную задачу, чрезвычайно дороги, напрашивался совершенно дурацкий, на первый взгляд, выход, а именно, ручные пусковые электроразгонников. Дурацким выход был по массе причин, от того, что аккумулятор, способный обеспечить выстрел, безумно дорогой, вдобавок, громоздок. Имперский электромагнитный разгонник весит почти 30 кило, например, при скорострельности чуть ли не раз в 10 минут. Далее, экранирование. Если сидеть рядом с клешней, во время ведения огня, можно в полной мере насладиться ощущениями куска мяса в микроволновке. У имперского ручного разгонника это компенсируется экранированием алхимическими материалами, да и контролем энергопотока, недостижимым мной. Пока. Короче, идея, дурацкая, но, экранирование можно сделать, увеличив общий размер и вес разгонной рельсы. Она выйдет килограмм в 15, что, кажется, херит всю идею. Аккумулятор именно в бою не вытянет даже свят, его замедлит и прочее. Не говоря о том, что свято заставить взять что-то, кроме его любимой булавы, просто нереально. Вот только у броневиков есть отличные, мощные аккумуляторы. И проводное питание никто не запрещал, я даже проверил, не было такого. И вроде бы глупость, ракетометообразные разгонники, связанные с броневиком мощным кабелем. А на деле, отличное решение. Правда, именно в текущих условиях, но я-то делаю не универсальное всенагибалово, а конкретный инструмент под конкретные задачи. Отработал, даже проверил прототип на подземном полигоне, вышла вещь, ну и отдал схемы для литейки и печати, на весь транспорт, пусть будет. А сам вернулся к работе над своим боевым костюмом. В общем-то, в определенной степени он был почти готов, а в определенной с ним было непонятно. Развернувшаяся база 5 уровня не подкинула ни одного готового решения для брони, но кучу мыслей, как и что сделать лучше или по-другому, но основу они не затрагивали, так что к вечеру у меня был боевой костюм. Недоделка, с одной стороны, которую надо допиливать напильником, что особенно иронично, в разрезе того, что я решил использовать в качестве штатного вооружения, а с другой, защитные характеристики были на уровне средней механизированной брони, что очень и очень неплохо. Фибромышцы помогали нести немалую тяжесть и даже красться в ней. Системы обнаружения и захвата цели, полевые укрепления и полевая защита, интегрированные, хотя прекрасно заменяемые в мастерской оружие. В общем, получилось вполне неплохо, заключил довольный я, вылезая из доспеха и ставя его на стенд. И тут, к моему искреннему изумлению, постучав в дверь, завалился Федя. Правда, ждать моего ответа на стук атаман не стал, но уже заметный прогресс. «Марк, есть разговор», прямо-таки изумил меня друг. «И, много заказов на пластиковые и металлические изделия, больше, чем мы производим». «Ну а я-то тут при чем?» – возмутился я. «Сколько есть металла и пластика, столько и делается. Нужно больше, надо покупать, доставать. Так что если ты рассчитывал, что я достану из кармана лишние пару сотен тонн, рассчитывал ты зря». «КХМ», – задумчиво ответил он, показывая, что и вправду рассчитывал. «Хорошо, разберемся. И еще вопрос, Марк. Ну так задавай. Ты поставил терминалы своего Искина в патрульный транспорт, в качестве средства связи и навигатора». «Ну да, Икси несложно, получает данные, а патрулям удобно», – пожал я плечами. «Так-то оно так, только можно». «Ну, ты чего мямлишь?» – удивился я. «Парни смущаются», – брякнул Федя. «Чему?» «Немножко офигел я. Да она матом не ругается, она матом разговаривает. И заковыристым таким, Икси». Попытался я разрушить стены театра абсурда, как-то незаметно воздвигшиеся вокруг меня. «Да, Марк, ты чего ругаешься?» «Или наговаривают. Коммуникация с экипажами патрулей происходит на их понятийном уровне», — чопорно ответила Иксин. «Хочу отметить, что до использования меня в качестве навигатора я не использовала обсценную речь в коммуникации и многому научилась в первые же часы». «Вот, видишь, они сами ее научили плохому», — хмыкнул я, обращаясь к Феде. «А второе, статистика показала, что указания, сделанные обсценной речью, экономят время, как произнесение, до 20%, так и реакции экипажа, до 30%. ХМ, весомо, вообще-то, оценил я. А это точно, с процентами, поинтересовался Федя. Репрезентативная выборка на основании 56 патрульных выездов, Теодор. В общем, сами научили, сами пусть и терпит. Как по мне, озвучил я свое мнение, на что Федя, подумав, кивнул. Только Икси, вне патрулей. Само собой, Марк, также чопорно ответила она. На этом мы с Федей распрощались, а я доработал по мелочи вооружение костюма и направился домой. Вот только поспать у меня не вышло. Икси, как и обещала, без мата, меня подняла. «Марк, я думаю, вам стоит взглянуть на одну видеотрансляцию». «ХММММ», — начал выбираться из кровати я. «Ну давай, взгляну». Посмотрел на терминале, мысленно выругался, а с другой стороны. «Икси, ты не находишь, что это, судьба? Не стало бы так громко называть гормональную бурю, навязывающую разумному модели поведения, противоречащие разуму? Какая гормональная буря?» С просонья не въехал я, попивая чашечку кофе и собираясь. «Я про любовь, Марк», — выдала Иксин, отчего я аж кофе подавился. «Какая, к черту, любовь?» — откашлялся я уже на пути в гараж. «А что вы имели в виду под судьбой, Марк?» «Комфорт, полезность, своевременность», — ответил я. «Смотри, она приносит неплохой доход и даже дает ценные данные. Так, сложно с вами спорить, так и не спорь, дальше. Она, неплохой испытатель, более того, это тоже приносит доход и пользу». «А с чем связано это высказывание именно сейчас, Марк?» «По-моему, оно крайне несвоевременно». «Более чем своевременно. Я собрал доспех в первичной, рабочей модели, и даже засыпая, ломал голову, где бы его испытать. КХММММ. Вообще, совпадение действительно выходило чертовски своевременным. Лучше бы, конечно, оно случилось, пока я еще был в гараже, но тогда это значило бы, что она идеальна, а в нашей, КХМ, семейной паре идеала и без того хватает. Дело в том, что Икси, похоже, отслеживала Глорию в меру возможностей и контролируемых камер. Я не говорили, но Искин на то интеллект, чтобы выявлять значимые моменты самостоятельно. Правда, она не подняла тревогу, но это тоже закономерно. Безусловным приоритетом названы конкретно обозначенные люди, происшествия с которыми вызывают сигнал опасности. Кстати, надо бы Глорию в этот список внести, но чуть позже. Так вот, на видео было видно, как полупрозрачный объект преследуют не меньше 10 фигур с огнестрелом. Диверсионно-штурмовые костюмы, менее функциональные, чем Килев, да еще и переделанный мной, но 10. Хотя, возможно, было больше, но не суть. В область камер Глория попала, уходя от преследования, и я застал момент, когда один из дронов, и, похоже, Последний был уничтожен метким выстрелом преследователей, а сама Глория юркнула на гигантскую подземную парковку под разрушенным торговым центром. И вот тут я затруднялся, то ли она сглупила, выходов из этого подвала просто не было, или рассчитывала в замкнутом пространстве с колоннами воспользоваться преимуществом плазменных клинков. Но в целом, ситуация для нее была близка к критической. Доспехи преследователей гарантированно оснащены мощными сканирующими системами. Кроме того, очень мощное огнестрельное оружие, которое для диверсанта не всегда хорошо, точнее, почти всегда плохо, но не в случае преследования одиночной цели с численным превосходством преследователей, то есть даже без деталей, которые я просто не знал, скрывшаяся в паркинге Глория имела не более 30% шансов на выживание, и меньше 5% на победу без серьезных повреждений Келифа, да и ее. При этом преследователи не торопились и не рисковали. 5 из них взяли на прицел спуск, а остальные стали обследовать периметр паркинга, очевидно, проверяя возможные выходы или их отсутствие. Ну и время у меня с таким подходом было. Глория, все же профессионал. Хотя некоторые моменты меня тревожат, но это выясним после того, как ее вытащу. В общем, Икси, Глория удивительная женщина. Учитывая пользу, которую она приносит, я сказал бы, что женился бы на ней, если бы не был женат, подытожил я, садясь в джип уже в доспехе. Икси выпустила стаю, которая будет патрулировать окрестности и предупредит о возможных подкреплениях противника. Дергать еще кого-то просто нецелесообразно. Штурмовики-диверсанты в любом случае, серьезные бойцы, а это дело семейное, хех. Ну и главное, надо проверить две вещи, которые я пока использовал в доспехе. Первое, импульсный плазмомет Мехова на гибком манипуляторе. Рабочего тела для него не так много, но на то и импульсный. Системы сканирования и защиты доспеха тоже проверить не помешает. Ну и вообще поработать в нем, чтобы понять и почувствовать, что доделать, что менять, что оставить как есть. Бой для этого идеально подходит. Ну а аккумулятора на технологиях валоров и чертовски прочной брони более чем хватит, чтобы обеспечить практически абсолютную безопасность от этой десятки. Даже если я просто встану столбом, ловя пули от противников, Глория спокойно затыкает их плазменными клинками, пока они отвлекутся на меня. Ну а я тупо стоять не намерен. А еще на последнем я даже слегка смущенно хмыкнул. Дело в том, что я использовал в качестве контактного оружия один из инструментов. Само наличие контактного оружия было, как по мне, довольно условным плюсом. Но, как говорил дядюшка Карл, лучше иметь и ни разу не воспользоваться, чем не иметь и сдохнуть, жалея о том, что у тебя нет. В общем, контактное оружие не помешает. Стиль Глории, у которой плазменные клинки, основное и практически единственное оружие, меня не привлекает. Но эффективность их, особенно учитывая уже встроенный, да еще с планами на улучшение маскировочный модуль нельзя не признать. И я шел в бой с напильником. Ну, не совсем напильником. Конечно, мультиинструмент, керамометаллический композит, с вибрирующими на поверхности атомами, в сложносоставной конфигурации и ритме. Этот эффект я использовал для резки металлов и подобного в мастерской, но в основном, в качестве напильника, убирая огрехи производства и доводя детали и готовый продукт до совершенства. Допуск в один атом, это что-то с чем-то, вообще-то. Впрочем, режущая кромка была не напильником, а чертовски эффективным резаком. При прорезании чего-то слои стачивались, но слои всего в один атом. А эффекту атомарной вибрации совершенно все равно, какой из слоев будет вибрировать. Единственное, что смущало внешний вид. Я отдал указание сделать меч, указал состав, примерные размеры, и забил. Ну меч и меч, что можно сделать не так, основной смысл в генераторе, который я закреплю. Вот только в общем, кто-то из миньонов, похоже, был романтиком холодника. Я даже не стал разбираться, кто, но притащили мне хищно выглядящие, со скосами, развитой гардой, эргономичной рукоятью, выбитыми, прости логика, рунами на лезвиях. Нет, исторически достоверными, конечно, только вместо технологического инструмента деления противников на части, я получил пафосную ковырялку полутысячелетней давности. Нет, в чем-то даже красиво, и даже функционал не утрачен. Вот только выглядит все это. Ладно, нормальный напильник, перестал я смущаться. Тем более, джип уже был в километре от спуска в паркинг. Стая с дальних подступов дополняла данные камер, и выходило, что пара диверсантов заняли позицию неподалеку от спуска, снаружи сконцентрировавшись на нем. Этих можно уже не считать, логично рассудил я, доставая из-под потолка джипа снайперскую винтовку, и протестил на парочке системы наведения доспехов. С бедра, почти с километра, сквозь кирпичную кладку развалин, в которых они заняли позицию, вполне неплохо сработало, довольно оценил я, закинув винтовку в джип и трусцой двинувшись к паркингу. Подбежал, закинул в пролом дымопылевую гранату и с грохотом прыгнул в дым, пригибаясь. Правильно пригнулся, кстати. Три выстрела просвистели примерно там, где бы я стоял, выпрямившись. Стреляли диверсанты на звук, явно поняв, что я враг по исчезновению парочки. А я вот немного поторопился, даже как-то обидно. Сделал систему коммуникации и просто не поставил ее, думая, что это после испытаний, а сейчас просто не вспомнил. Ну да ладно, Глория жива, хотя с повреждениями, не критичными. Противников, 5 человек, то есть 3 она отработала, и картина выходила ожидаемой. Глория кружила между опор, укрываясь от выстрелов и делая броски к диверсантам. Надо бы ей именно встроить в киле в какой-нибудь огнестрел, помимо недальнобойного импульсника. Подумаю еще, какой, но самой Глории было явно кисло. Укрывалась она за обломками каменных опор, имела повреждение ноги, мешающие мобильности, и 5 нацелившихся на нее диверсантов. Так что появился я чертовски вовремя. И теперь, надо тестировать. И я врубил мышечные усилители, начав рваные прыжки с положением тела в 45 градусов. Если больше, просто впишусь шлемом в невысокий потолок. Получится, конечно, довольно смешно, но вряд ли диверсанты помрут от смеха, и мои рваные прыжки показали себя вполне неплохо. Поле поймало всего 2 пули из десятков, выпущенных в меня уже после того, как я покинул дымопылевое облако. Но тестировать надо не только это, так что я тяжелым ударом отреснувшую опору погасил инерцию, встав прямо, и на меня обрушился буквально град не только пуль, фактически снарядов, с алхимической начинкой, что уже неприятно, но неприятно потенциально, пока щиты прекрасно держали, и я, неторопливо звеня по бетону сабатанами, окруженный вспышками останавливаемых пуль. Противники вскоре прекратили шквальный огонь, укрывшись и ведя одиночный, и через несколько секунд мне под ноги полетели плазменные гранаты, но не долетели, как понятно. Часть я рассек плазмометом, реакция просто не началась, а часть закинул гибким манипулятором примерно в адрес нападающих. Кстати, несмотря на потерю одного, сработали они после взрыва на удивление эффективно. Один остался на месте, увеличив интенсивность стрельбы, а 3 разбежались в стороны, заходя мне с боков. Ну что ж, посмотрим. Как бы не обращая внимания на боковых, я продолжил неторопливо топать вперед. Из 10 метров просто использовал плазмомет, сквозь бетонную опору, за которой укрылся противник. А через секунду на бетон повалился внешне целый доспех, сияя сквозь щели лимонным пламенем. Точнее, щелей-то не было, были полимеры и прочее, просто сожженные изнутри плазмой, проникшей сквозь отверстие не больше 0.5 сантиметра. Ну и троица не ждала, кинулись на меня в рукопашную, одновременно, оставив пушки и используя этакие мачете с плазменной кромкой. В чем-то даже разумно, с их вводными. Но разумно было бы убегать. На выходе их поджидала стая, но они-то этого не знали. Так что бой закончился через 5 секунд. Одного я подстрелил плазмометом, развернувшимся на гибком манипуляторе раньше меня. 2-го, взмахом напильника просто располовинило, с довольно любопытным эффектом. Напильник прошел сквозь плазменную кромку и клинок, которым его пытался парировать противник как сквозь масло, но какой-то занятный эффект вызвал красное свечение кромки лезвия и выбитых рун, что, впрочем, не помешало напильнику продолжить путь сквозь доспех и его содержимое. А вот 3-й противник, держа мачете, как шпагу, явно хотел меня на него насадить, и повредил гибкий манипулятор, которым я отмахнулся от него. Вот только манипулятор был тем, чем я был готов пожертвовать, потому что после отведения клинка я просто пнул противника сабатаном доспеха, с мышечным усилием, да и доспех у меня, совсем не пушинка. В общем, врезавшийся в опору диверсант уже имел не слишком много целых костей в полете, а удар об опору просто превратил его в фарш. Черт, выругался я, а трофеи хотя прихвачу тело, а там разберемся. Ну и потопал к груди бетона, за которым укрывалась Глория, отдав Цтее распоряжение утащить трофеи. Справится, рабопсы. Кто ты? Выскочила Глория из-за булыжников, держа клинки наготове и сильно прихрамывая. На это я просто открыл забрало, и шлем сложился в наспинный контейнер. Марк, угу, подтвердил я, у тебя получилось с доспехом. Угу, ты что, начало было Глория, которую я подхватил на руки. Я, все, говорил же быть осторожнее, ворчливо буркнул я да, и вырубилась. Что, судя по показателям от моих датчиков в Килифе, и неудивительно, довез Глорию до дома, оттащил в квартиру и стал снимать Килиф, не самое простое дело, учитывая, что я, не хозяин, а лезть в системы управления настолько глубоко я находил неэтичным, но справился, правда, Глория от этого очнулась. Что, Марк, я, тебе надо отдохнуть, Килиф починю, хорошо вздремну 15 минут, 2 дня, хмыкнул я, кладя ее в кровать, 15, начало было она, но уснула, легкое снотворное в воздухе и вымотанность сделали свое дело. Окрестности контролируемой бандой гаражные территории, Нижний город, Новгород. Щербинь отслеживал показания сенсоров и дронов и ждал, когда применение нового, недавно установленного на броневики корпорации оружия, окажет наибольший эффект. Целью испытания была выбрана банда, которая нанесла корпорации немалый ущерб, и прямой, уничтожив караван боевой техники, и репутационный, ослабив позиции корпорации в глазах партнеров по картелю, и 20 мощных броневиков, снабженных новейшим электромагнитным оружием, выжидали, чтобы выбить максимальное количество бандитских патрулей, и после совершить марш-бросок к логову банды, уничтожив его. Правда, схема не складывалась. Похоже, патрульные машины двигались асинхронно, как будто график патрулей составлял высококлассный профессионал, а исполнители – дисциплинированные гвардейцы, а не отребья Нижнего, чудом раздобывшие сносную технику. Все, двинулись, махнул рукой Щербинь. Стрелки наводчики, огонь по готовности. Капитан, вопросительно поинтересовался денщик Щербиня, пожилой военный, которому Щербинь спускал многое и даже в чем-то учился у него. Нет смысла ждать удачного момента, Иван, ответил негромко Щербинь. 2 часа, ни одного пересечения. Понятно, спасибо, кивнул денщик. Броневики, завывая двигателями, рванули вслед одной из патрульных бронемашин бандитов и... Какого дьявола они отрываются? Вскричал неверящий своим глазам Щербинь. Скорость предельная, капитан, растерянно сообщил водитель. Огонь на ходу, рявкнул капитан, и безрезультатно. Ни один выстрел не попал в бандитский броневик, который вдруг резко, с заносом, свернул в подворотню. Броневики проскочили ее, развернулись, и вдруг первый броневик расцвел цветком прорванной брони и пламенем взрыва. Вести, начал было Щербинь и тут же рявкнул. Отступаем, идиоты, не из района, от переулка. Дело в том, что повреждения получил еще один броневик. На этот раз, прошитый насквозь дымным ионизированным следом, видимым на миг. Да какого, Иван, мы получили новейшее оружие. Откуда у этих оно же? Вскричал Щербинь, но тут же взял себя в руки. Так, черт с этим броневиком, не подставляемся. Едем к базе этих гаражных, стараемся не вступать в схватки. Разносим это логово и отступаем из района. Отдал он приказ отряду. Глава 6. Совещание у нас выходило довольно неприятным. Не потому, что физиономии Феди и кирпича мне надоели. Это не вполне соответствовало действительности. Даже несмотря на несвоевременность и отвлечение меня от важных дел. Просто в данном, конкретном случае, они были ни при чем. А дело было в совершенно, запредельно и вообще, в край охреневших типах. Так, тяжело уронил я, прокрутив в голове схемы, возможности и пути решения, задействовав и вычислительный блок X, которая стала просто ныть, насчет увеличения процессорных мощностей, после псионического буста, который, я подозреваю, заключался в том, что разворачиваясь эта экзаменационная система просто сдвинула канал эфирной подпитки, поместила, возможно совершенно непроизвольно, трубочку эфиропитания менталистов, зияющие жерла эфиропотока проклятого дара, который я использую на считанные проценты, судя по моим расчетам и ощущениям. Так вот, после этого буста, я мало того, что получил возможность мысленной коммуникации к Искину, неприятной, но крайне полезной, так еще и получил один странный ответ на незаданный вопрос, а именно, есть ли у Искина душа? Ответ в случае Икси, высоковероятно правильный, обескураживал. Есть, моя. Правда, я сам ни черта не знаю, что это душа такое и прочее подобное. Знаю, что эта мистическая субстанция связана с дарами, с личностью, в определенном смысле, с местом хранения баз Валоров. И все, по большому счету. Вот только то, что испытал Икси во время моего экзамена, не было псионическим воздействием, а тенью, отголоском этого чертова экзамена. Чего не могло быть, если бы не душевная связь. Хотя что мы делим одну душу на двоих непосредственно, не факт. Возможно, при переносе она просто скопировалась. А отголоски, принцип подобия душевных форм, этакая душевная запутанность. Но вариант с душа на двоих, выходило очень вероятный, факт. Но эта метафизика пока интересна умозрительно, и не до нее, ни мне, ни даже Икси. А вот то, что используя ее процессорные мощности, я урезал ее возможности, факт. И если после первого раза она буквально завалила меня всякими искрометными шуточками насчет «вы опять в меня проникли, милый Марк, глубже, сильнее, быстрее, ада» и прочее подобное, то после второго началось нытье, довольно оправданное, судя по моим ощущениям. Терминал, в котором она обитала, просто не справлялся со всеми задачами. Икси нужны были вычислительные мощности и блоки памяти. Причем не на проценты, а в разы больше, чем сейчас. Так, продолжил я после секундной паузы, спасибо ментальному ускорению, я разберусь с этой проблемой. Самый быстро. Марк, слушай, Федь, я разберусь. По-моему, я еще не давал повода сомневаться в моих словах. Нет, но, задумался Федя, побарабанив пальцами по столу. Так, тебе верю. Но, Марк, давай без лишней жести, ну и поосторожнее. Я всегда осторожен, начал я, вызвав неприличный хрюк кирпича, наблюдающего за той мизансценой, развалившись в кресле, только попкорна и не хватало. Кроме случаев, когда риск оправдан, просчитан и необходим, в данном случае, его фактически нет. Хотя твоя просьба, Федь, пожалуйста, не жести, Марк. Ты так настроишь против нас все банды Нижнего. Ой, все, махнул я рукой на этот аргумент, не буду. Пойду готовиться. Мои точно не нужны? Серьезно спросил кирпич. Нет, даже сейчас, зыркнул я на Федьку и потопал в мастерскую. В принципе, может, он и прав. Конечно, думал я, занимаясь подготовкой. Просто уж очень меня, ну скажем так, разозлил этот посланник шутников. Так, что я бы ему оторвал ногу прямо сразу, по самую шею. А Федя, да он еще не отошел от этого лихого налета корпоратов. С размаху, с разгона, мордами в стену, ай молодцы, в общем. Может и стоило дать Икси распоряжение скрыть. Хотя парни все равно сказали бы, ладно, хрен бы с ними, позже разберемся. Благо не горит. А вот последствия прихода этого посланца реально горят. У меня пылают определенные части тела, от желания взять, да показать неправоту. А проблема была в том, что к гаражу, с предварительным извещением, прибывает кортеж из, на минуточку, трех легких танков, изящно замаскированных под бронеавтомобили, и шикарного лимузина. Из лимузина выбирается хрен, идет к Федьке и в присутствии лейтенантов ласково говорит идти под крышу банде шутников. Десятину будете отдавать, не больше. Мы даже человечка пришлем, который проверит, чтобы вам лишнего не платить, благожелательно вещал этот хрен. Федь, я спрошу, уточнил я, получил кивок, и прямо задал вопрос, и за что гаражные будут платить 10% вашей банде? За защиту, конечно, широко оскалился этот тип. Времена неспокойные нынче, а за нами, как за каменной стеной, за бандой, находящейся в двух десятках километрах от нас напрямик, через свалку, отметил кирпич. Короче, мы в защите от шутников не нуждаемся, подытожил Федя. А это ты зря, Федор, покачал головой посланник. Твои-то пацаны отсидятся за стенами, а может, и нет. Только у них семьи есть, то с ними случиться может, словами не описать. Так что ты подумай, шутник будет ждать ответа 3 дня, а потом, если ступишь, сам будешь виноват. И шестерок своих научи не тявкать, когда старшие разговаривают, а то аукнуться нехорошо может. С этими словами этот хрен утопал в свой лимузин, а Федя даже не дал ему оторвать что-нибудь. Реально взбесил. То есть, судя по словам Феди и данным от Икси, выходило, что эти шутники, банда, скажем так, почти высшей лиги Нижнего. Собственный крупный бизнес, в их случае, выпивка, как бы контрафактная, но на деле в Нижнем на интеллектуальные и авторские права всем пофиг, больше 1000 сильных боевиков, ну и крышевание мелких банд. Но в нашем случае, просто наезд по беспределу, как авторитетно заявил Федя. Прямых угроз вырежем всех близких не было, но намеки прозрачные. Это при том, что если бы, например, они бы действительно собирались обеспечить безопасность, то я бы предложил насчет найма подумать. Так ведь нет. 20 километров по свалке до их территории, все 40 дорогами. Да и понятно и ежу, что никого на помощь они присылать не будут. Вот для диверсий, чтобы стали покладистее, вполне могут. А главная проблема – много сильных одаренных. То есть наши системы контроля и наблюдения не слишком эффективны, если придет десяток ничем внешне непримечательных боевиков, даже без оружия, например, потрутся в барах и прочих заведениях, и обрушат один из домов, где живут семьи парней. Вполне возможный вариант, причем есть вероятность, что он уже действует. При этом вести полноценные боевые действия с шутниками гаражные просто не потянут, на что эти отморозки, похоже, рассчитывают. Расстояния, занятые кучами банд, корпоратами, да и данниками этих самых шутников, атакующий отряд просто завязнет, или надо слать почти всех, почти гарантированно теряя территорию. То есть с точки зрения шутников, у них беспроигрышная позиция. Мы им ничего не можем сделать, а они, хотя и не могут нанести прямого ущерба гаражным, но могут сделать очень больно и неприятно. И, фактически, требуют им платить, чтобы они этого не делали. Что раздражает, да и требует кардинального решения проблемы. Если бы еще не Федькин пацифизм. Впрочем, черт с ним. Куда нанести удар так, чтобы эти шутники научились плакать, понятно. Ну а вероятность того, что они, получив диверсию у себя, передумают 50 на 50, блин, не хватает данных. Проще было бы окончательно решить вопрос, но, не жести, Марк, вот честно, последний раз послушаю Федьку, если от этого пацифизма начнутся неприятности. Буду решать проблемы сам, своими методами, если у этих проблем хватит наглости возникать. Загрузил в свой броневик дополнительный аккумулятор, вдобавок к паре ручных ускорителей, и призвал четверку миньонов. Были у меня, конечно, мысли прихватить с собой рукожопа, но несколько моментов меня останавливало. Первый. Я, далеко не гуманист, пацифизмом и снисхождением к врагам не страдаю, но рукожоп как-то гуманнее сразу убить, что ли. Второе. Нам до территории этих шутников надо добраться. С рукожопом в броневике, ага, нет уж, обойдемся без неконвенционного оружия массовой рукожопости. Обычным справимся, благо того же Бобика я прокачал, сделав новую платформу. И в любом случае затевать бой я в принципе не собирался. Задача в максимально эффективной диверсии, или устранении, но Федька, ладно, надел доспех, не лишнее, вообще-то, погрузились, и тут Горелый спрашивает, до этого миньоны проявляли похвальную молчаливость, имея вид лихой и отрадно непридурковатый. Марк, а куда мы направляемся? И зачем? Вопросы порадовали отсутствием бесконечного ей. Да и в целом были резонны, а держать миньонов за грибов я не собирался. На территорию шутников, северная окраина свалки. Ну нифига себе. А мы одни, да, пробиваться придется, сурово дополнил Медный, сурово проверяя снайперку. Вообще, довольно интересно вышло, что став штатным снайпером, парень буквально перенимал снайперские штампы, а вроде дешевые фильмы в Нижнем не слишком распространены, народу не до этого, да и постановочные перестрелки для того, кто может в среднем раз в неделю полюбоваться на них из окна, а то и поучаствовать, опасны для здоровья, животик надорвать при просмотре может. Посмотрим, пожал я плечами, убедившись в том, что Бобик закрепился под днищем, как и пара псов из стаи, последние безоговорочно будут смертниками, уже сейчас обвешанные запасом взрывчатки. По дороге проверил, насколько я стал не то, чтобы умнее, скажем так, многозадачнее, с усилением дара, и результат меня порадовал, хотя под него надо бы внести некоторые доработки, а именно, я мог одновременно, без рассеивания внимания вести броневик, в то же время управляя джойстиком клешней и выискивая цели, и то получалось вполне успешно, появилось даже ощущение, что я смогу полноценно вести машину и телефонный разговор, не врезавшись во что-то. Вообще-то я могу взять на себя управление или огонь, обиженно сообщил Икси. Можешь, не стал спорить я, но у тебя ограничение процессорных мощностей. Так неделикатно указывать девушке ее интеллектуальный уровень, особенно если она его низинами прожужжала все уши последние дни, не стал спорить я, услышав в ответ обиженное сопение. Не дуйся, на днях займусь аккумулированием средств и закуплюсь, и я буду голенькой, ни черта не куплю, хорошо, буду одетый. Жестокий вы человек, Марк, устаревший аргумент, а что еще за причина, по которой вы не поручили мне управление, даже две, расстояние и возможные помехи, огонь будет вестись ускорителями, плюс между нами окажется свалка. Понятно, задержка отклика может получиться критичной, именно, ну и последняя причина, я протестировал свои возможности, а я, не Ной, будет, ловлю вас на слове, Марк, и, кроме беседы с Икси, 40-минутная поездка ничем не выделилась, даже сам удивился, преодолевали мы не самые спокойные районы, и ни одного самоубийцы, вымерли, что ли, все, в результате естественного отбора, впрочем, если так и есть, то туда и дорога, спокойнее будет, хотя есть у меня подозрение, что племя суицидальных идиотов истребимо только вместе со всем человечеством, и что это поможет, не точно, так, почти приехали, озвучил я, Горелый, садись за руль, мне надо будет максимум информации от сенсоров, и выполнять все команды быстро и без раздумий, ей, сделаю, ну, в таком раскладе можно воспринимать ей, как форму есть, не без иронии отметил я, проталкиваясь между миньонами, дополнительными аккумуляторами и бортами к терминалу управления. Горелый, тем временем, не быстро двинул вперед, остановившись в 20 метрах перед мощным укрепленным бункером. КПП на основу бизнеса шутников. Огромный винокуренный завод, с многометровыми цистернами браги и сусла, здоровенными ангарами производств, и лютейшей стеной с колючкой поверху. Что в общем на крупном винокуренном предприятии понимаемо, но вот в частности, не очень. Икси пошуршала по доступным данным, в том числе и из госпиталя, и выяснилось, что продукция предприятия шутников ни черта не смешная. Случаи разбавления изопропанолом этила, токсичные ароматизаторы и прочие прелести. Возникало ощущение, что шутники впитали в себя все самое лучшее из этики корпораций. Впрочем, это ненадолго. Отдал команду одному из псов, долбить мощный бункер клешней можно, даже эффективно, но слишком долго. А время для нашего диверсионного рейда – вещь критичная. Робопес из-за навесок брони над взрывчаткой, напоминавшей связку шин на ножках, отцепился от дна броневика и рванул к КПП. Откуда, явно заметив наш броневик, послышалась очередь. Но поздно, да и не помогла бы она. А робопес подбежал к стене рядом с бункером, вцепился в нее захватами и изогнулся, направляя удар направленной взрывчатки в нужное место под нужным углом. А через секунду куски арматуры, обломков бетонных плит, ну и всего, что было в бункере, кувыркались вдаль, под углом к дороге. Горелый выматерился, но медленно двинул броневик в пылевое облако, хотя материться особого смысла не было, робопес сработал ювелирно, и сам въезд практически не пострадал. Правда, когда мы въехали в пролом, на броневик обрушился буквально шквал пули даже снарядов, огневых точек, от вышек до дотов, на территории винокур не хватало, нам выходить не надо, Марк, почти жалобно прозвучал голос одного из миньонов, и даже рявкать на него ни за что, с такой плотностью огня мне и в доспехе выходить не было никакого желания, а вот щиты и броня броневика держали огонь уверенно, но часть точек надо ликвидировать, трата энергии, просаживаемая защита, вероятность золотого выстрела, в общем, первым делом я, ухватившись за гашетки, стал выпускать из клешни выстрелы по огням выстрелов или опорам вышек. Через 1,5 минуты и 15 одиночных выстрелов огонь по нам прекратился. Огневых точек было больше, но увидев судьбу коллег, их стрелки, очевидно, получили острый приступ самосохранения. Впрочем, до них мне не было никакого дела. Не мешают, и хорошо. Более того, из заводских построек после канонады бурной рекой хлынули разбегающиеся работники, что тоже неплохо. Если бы они вцепились в оборудование мертвой хваткой, мертвыми они бы и стали, но убивать людей, возможно, по принуждению работающих на шутников, не слишком мне нравилось. Так что я первое время вел огонь по цистернам и верху зданий, что придало эвакуировавшимся прыти, а через минуту, открыл огонь по оборудованию завода всерьез, разрушая и бесповоротно выводя из строя основу благосостояния шутников. И тут парочка особо больших ценителей продукции винокурни не выдержали. Один из них стал бешено садить по броневику из бетонированного дота скорострельной пушкой, добившись спаренного залпа клешни, ну и разливанной паленки в посмертии или нет, что меня не слишком заботит. А вот второй, вооруженный ракетометом, успел выстрелить, прежде чем стал кровавым облаком. Вот и еще один тест, подумал я, ведя ракету на прицеле клешни. Если не сработает, то успею сбить. Но прекрасно сработало. Программа от Рукожопа прекрасно распознала опасность и самостоятельно предприняла защитные действия. Пространство в секторе попадания ракеты засветилось, работа реактивного двигателя заглохла, и ракета, летя по инерции, замедлилась об защитное поле и с металлическим звоном покатилась по бетону дороги. «А-а», — понятно уточнил Хром, тыча в ракету с довольно неприятной БЧ на экране. «Полностью выведена из строя, электроника сгорела, а без нее не будет ни полета, ни подрыва», — пояснил я. «А вроде их экранируют, Марк», — уточнил Горелый. «Экранируют», — подтвердил я. «Просто сейчас интенсивность направленного М-поля была такой, что никакое экранирование бы не помогло. Еще пара минут непрерывного обстрела, и на радарах появилось два автобуса, набитых вооруженными людьми, спешащими к винокурне, чуть ли не теряя колеса». Первый ответ, и довольно бестолковый, очевидно, шутники в незначительном удивлении и легкой ошарашенности. Поэтому в бой кинуты те, кто был под рукой, без подвода бронетехники, ожидания подкреплений. Ну, особой помехой они не стали. Резко развернутая башня клешни навелась на торопык, и два спаренных выстрела последовали с разницей в 5-6 секунд. Первый, как по мне, вышел удачным. Специально я не целился, да и вряд ли бы смог. Но, похоже, один из снарядов подорвал арсенал автобуса. Рама от него осталась почти целая, но буквально рой осколков и облака почти белого пламени поставили точку в жизни этих шутников. А вот со вторым автобусом вышло интереснее. Запущенные в капот и крышу снаряды располовинили автобус, в самом прямом смысле слова. Похоже, снаряд, отправленный в капот, прихватил с собой обломок двигателя, послуживший этаким ножом. Так что дернувшийся и частично потерявший ход автобус слегка разъехался, а после обе половинки рухнули и завертелись по асфальту в 20 метрах от нас. «Медный, за задний пулемет», — распорядился я, вернувшись к уничтожению завода. «Убивать не обязательно, но пусть разбегаются, не давая возможности подняться. Впрочем, пристрелишь, плакать не буду, ей, сделаю», — сообщил Медный, окончательно переводя мусорное словечко в эквивалент «есть». А еще через пару минут, когда от завода остались только дырявые остовы ангаров, на радаре появились уже неторопливо двигающиеся бронетехника. «Горелый, лови маршрут», — сообщил я, снижая напряжение в разгонниках, уменьшая убойность, но повышая скорострельность. «А почему мы их не прибьем, Марк?» — поинтересовался Хром. «Броневики, два легких колесных танка, это пушки 50 мм. Скорее всего, у них есть ракеты и скорострельная артиллерия. Мы просто не вытянем такой бой, Хром», — объяснил я и для всех миньонов. «Уничтожим половину, после чего сдохнет щит, просядет аккумулятор, и нас просто раздолбают огнем». «Ей, Марк, а мне что, в завод ехать?» — послышалось ошарашенное от Горелого. «Да, трогай», — распорядился я, открывая огонь, тратя уже заканчивающийся боезапас, но расчищая броневику дорогу через ангары. А через полминуты, стена, не сбавляя скорость, спокойно ответил я, перфорируя наш выезд. И через 5 секунд, целый и невредимый броневик, правда, осыпанный бетонной пылью, переезжал через наши ворота. «Ходу, по маршруту, свалка». «Да», подтвердил я, пока броневик скакал на ухабах пустыря, отделяющего винокурню от преддверия свалки. «Через город нам лучше не возвращаться, а броневик дорогу выдержит, хотя потрясет». Через 10 минут пара особо потрясенных миньона воспользовались гигиеническими пакетами. Да и мне приходилось прилагать усилия, правда ментализмом, чтобы угомонить дурноту. Еще через 10 я сменил зеленого и сомлевшего Горелого, а к гаражу мы вернулись еще через час. Победоносные, с радостно зелеными миньонами, уползшими буквально на 4 костях из броневика после остановки. Восхищаться нашей замечательно проведенной операцией, несомненно. «Марк», раздалось с площадки 2-го этажа, «жду». «От Феди, как понятно». А зайдя в кабинет, я обнаружил практически все, как было, кроме Тимохи и пары боевиков, уставившихся на меня, как выпускницы пансиона благородных девиц на полковника механизированной гвардии. Видел я дядюшку пару раз на выпускных балах, очень он меня тогда впечатлил искусством куртуазной ретирады от жаждущих полковничьего тела молодых девиц. Кирпич развалился в кресле, обсыпанный крошками чипсов, и при моем появлении показал большой палец, ухмыльнувшись. А на терминале была трансляция с нескольких камер, демонстрирующая вид на бывший винокуренный завод, и на кучу бронетехники и бойцов-шутников, устроивший практически затор перед въездом туда. «Марк», — возопил достойно императорского театра Федя, — «я же просил не жестить». «А я и не жестил», — пожал плечами я. «Изначальный план был к чертям разнести их базу, пройтись по жилым домам верхушки, данные есть, но ты просил, и я просто оказал небольшой вклад в борьбу за трезвость», — скромно признался я. «Да уж лучше бы ты разнес все сразу», — вздохнул Федя, обессиленно плюхнувшись в кресло. «Проблем с атаманами бы было куча», — смотря в потолок, отстраненно перечислял он. «Но теперь будет затяжная война». «Не будет», — хмыкнул я. «Иксии наблюдатели кинут все силы на выявление возможных диверсантов. А шутники, ты же просил не жестить». «Жести уж обреченно», но и с некоторой надеждой уставился на меня Федя. «Жести уж», — хмыкнул я. «Хотя сам атаман шутников не появился, на что я рассчитывал. Но и без него может получиться очень ничего», — отдал я команду залегшим вдоль внутренней стены бывшей винокурни рабопсам. «Окрестности бывшей винокурни банды шутники, северный регион Нижнего города, Новгород. Сильнейшие боевики и офицеры банды шутников стояли перед снесенными воротами их самого прибыльного бизнеса, бывшего прибыльного бизнеса, от которого остались развалины, воняющие брагой и гарью. Над ними стоял мат, настолько плотный, что цензурное слово можно было бы посчитать драгоценностью. Но несколько подручных, мрачно обозревая развалины, не матерились, а мрачно переговаривались и думали. «Шутник когда приедет?» — поинтересовался один из них. «Шутник не приедет, что к лучшему. Представь, как он пошутит, если увидит это», — последовал ответ, от которого присутствующие передернулись. «Так что я доложу ему подробности через часок и по связи. А нам что, думать, оставлять такое без ответа? Нельзя. Эти оборзевшие щенки нарвались. И, кстати, я свяжусь через четверть часа. Предложу атаковать их сходу. Думаю, шутник согласится». Данное высказывание вызвало энтузиазм, как из-за возможности посчитаться с гаражными, атака которых ударила не только по гордости, но и по благосостоянию всей банды, что присутствующие офицеры прекрасно понимали, так и из-за возможности не появляться перед шутником. На текущий момент это было откровенно опасно, не только смертью, но и мучительной смертью. «Хорошая идея», — одобрил один из подручных. «А это что за хрень?» — вскричал он. «Просто из-за пролома в стене мелькнула блестящая сталь, и тут же послышались выстрелы, но тень замелькала между транспортом, позволяя себя разглядеть, практически бочка на ножках, отсвечивающая хромом металла. Ущерба она не наносила, но сновала между машинами. Пока один из подручных, сильный телекинетик, не захватил этого робота, поднимая его вверх и разглядывая. «Игрушка», — задумался он, — «не похоже». И тут раздался выстрел. Неизвестно, он ли стал причиной или нет, но поднятый на 3 метра над землей робопес с грохотом и оглушительной вспышкой взорвался. И его начинка явно отличалась от того, что использовал Марк против бункера на въезде. От взорвавшегося робота во все стороны полетели гвозди и иглы, хотя если подумать, игольчатый боеприпас, правда, нетипичный для стандартного. Эти иглы изрешетили практически все. Даже броня легких танков оказалась пробита, а в живых осталось не больше полусотни человек, из которых 4 десятка были ранены, часть практически смертельно. А телекинетик, ставший дополнительным фактором столь страшного эффекта, стоял с разинутым ртом, неверяще смотря на разрушения, внешне не слишком впечатляющие, но жуткие по сути. Хотя именно он спас большую часть подручных от смерти. Рой игл замер в воздухе, в нескольких метрах от группы подручных. «Это пи», — начал было говорить он, но не успел закончить, не говоря о том, что произносить звуки ему стало нечем. Головы и части шеи у подручного просто не было, и декапированное тело тяжело рухнуло на бетон, под изумленными и испуганными взглядами. А затем раздался выстрел, еще и еще, и между уже безжизненным транспортом заскакал еще один робопес. Правда, сильно отличный от взрывного. Лапы этого пса получили возможность сгибаться в обе стороны, чем робот успешно пользовался для повышения мобильности. Торс раздут, а выгнутая спина снабжена сферической башенкой, с довольно длинным крупнокалиберным стволом, с различными, но неизменно неприятными боеприпасами, как убедились выжившие, сокращаясь в числе на глазах, несмотря на массу усилий, прилагаемых для того, чтобы остановить и уничтожить робопса. Я сидел у себя дома, дорабатывал некоторые узлы своего доспеха и время от времени бросал взгляд на спящую Глорию. Время ее целительного сна подходило к концу, и время это было потрачено не зря, не только вообще, но и в частности, для нее. Например, я ухватил за плечо эскулапа, и несмотря на его угрозы и мат, отвез в верхний город, в фармакологический торговый центр. Сам я в лечебной алхимии разбирался, к сожалению, не слишком хорошо, разве что в реанимационной, но это был не случай Глории. Тут скорее ряд недолеченных травм, истощение, общее состояние организма, масса проблем, но реанимировать ее было явно рано. Впрочем, по дороге вникнув в мои слова, что мне для жены, да и в обещание закупиться и для его клиники, старик перестал материться и деловито вчитался в снятые диагностическими артефактами показания. Ну а сейчас девица была в отличной форме. Правда, вставал вопрос, в какой форме находится ее психика. Есть надежда, что не в очень плохой, но надежда – вещь эфемерная. И чтобы избежать возможных негативных последствий, я пошел на несколько сомнительный, но необходимый шаг. Руки Глории сковывали магнитные кандалы, которые я сниму, как только пойму, что она вменяема и не собирается делать глупости. И тут Глория открыла глаза, забегала ими, дернулась и уставилась на меня. Очень нехорошо. Почти трое суток, Марк, с фактическим рычанием произнесла она, не преувеличивай, 54 часа, самое меньшее из необходимого. Необходимого для чего? Для этого, подергала она скованными руками. Напомни-ка мне, муженек, когда наши с тобой взаимоотношения перешли на этот уровень, исключительно в заботе о собственном здоровье, чтобы ты не делала глупости с просонья, соврал я, соврал, потому что мне ничего не угрожало, а вот ей, в случае атаки меня, ну скажем так, при всех своих достоинствах я не был уверен, что смогу обезвредить ее, не нанося ущерба. Глория замолчала, мрачно уставившись в потолок, а внутри ее бушевала буря эмоций, но вскоре она спала, почувствовалось ехидство, но давать ей остроумствовать я не собирался. «Ты успокоилась», — констатировал я, размыкая наручники. «Килиф рядом». «Вижу», — буркнула Глория, начав облачаться. «И за да я тебя даже благодарить после всего этого не хочу. Как ты мог? Присядь, перекуси», — открыл я клош над одуряюще пахнущими круассанами, чашкой кофе и яичницей с беконом. «Изде», — начало было Глория, но тут запах достиг ее носа, а желудок издал трубный зов. Так что, не договорив, хотя и фыркнув, она быстро подошла к столу, принявшись за еду. «Вкусно». Почти обвинительно уставилась она на меня, через минуту, попивая кофе. «Откуда ты достал такую вкуснятину в Нижнем, Марк? Вообще-то в Нижнем есть места со вполне приличной и качественной кухней, вступился я за место своего пребывания, а это, из столовой гаражных». «Что? Столовой гаражных? Бандитская столовая в Нижнем городе?» «Ну да», хмыкнул я даже частично оплачиваю ее. «Хочешь, покажу, а потом поговорим». Секунду Глория разрывалась между желанием устроить разборки на месте и любопытством, и последнее ожидаемо победило. Ну, по моим расчетам, на такой исход на данном этапе беседы было не меньше 87% вероятности, но женщины, почему и не 98, хотя в данном случае женщины, похоже, сыграла в нужную сторону. Так что, довезя Глорию до гаража, я демонстрировал вполне приличную, уровня недорогих ресторанов верхнего, столовую. «Не понимаю», — помотала она головой, — «и ведь вкусно, и полезно», — хмыкнул я, с этого все и началось. Ну и рассказал, договаривая уже в мастерской, что прилично питаться, было моим стремлением, по понятным мотивам, выслушивая которые, эта невежливая девица пробормотала в сторону зануда, но вкусно и полезно кушать только самому несколько неэтично в рамках той же банды, так что я, прихватив из кулапа, отловил Федю и стал выколачивать из него деньги на столовую, не полностью, но хотя бы пополам со мной. Первое время Федя отбрыкивался руками и ногами, но наш напор с эскулапом сломил его жлобские устремления, а через несколько недель удивленный Федя сам констатировал: «Марк, с этой твоей роскошной столовой, траты уменьшились». «Ничего не понимаю». «Элементарно, Федя», — ответил я тогда, — «посмотри на траты в медицине». Дело в том, что оставив пропитание членов банды на самотек, Федя не экономил, а тратил ощутимые деньги из бюджета банды на лечение, которое было обязанностью банды перед каждым ее членом. Вот так и получилась у нас сносная точка питания, закончил я рассказ. «Забавно», — покивала Глория, — «а теперь я должна тебе как следует врезать. Ты этого не сделаешь», — пожал я плечами. «И почему?» — прищурилась она на меня, сложив руки на груди. «Во-первых, бить мужа и нельзя, глупости. Во-вторых, избитый механик, хреновый механик. Пожалуй, только это меня и заставляет задуматься». «Задумалась, уже хорошо. А теперь читай», — бросил я перед ней стопку распечаток с данными диагностов Килифа, как базовых, так и моих. «Это, Потерла она виски через минуту, с явно ошарашенным видом. О проблемах она явно знала, но, похоже, не догадывалась об их степени и глубине. Это неприятно. Но вообще-то, Марк, нормально отдыхать, будучи в розыске, сложно. И питаться, и проводить диагностику, и не рисковать на пустом месте, понимающе кивал я, зануда. Посчитаю это за комплимент. Одно безопасное место для отдыха у тебя точно есть, это я тебе обещаю. Килев починен и боеспособен, сообщил я, встав и направившись к верстаку.